Глава 24. Недоброе предчувствие, которое подспудно давлило надо мной с самой ярмарки, никуда не делось. Напротив, висело дамокловым мечом, усиливаясь с каждой минутой. А теперь к нему добавилось еще и напряжение от незадавшегося вечера. Лучший способ побороть тревогу – это какая-то деятельность. Пока ты занят, куда лучше удается отогнать лишние мысли. «Нужно собрать вещи», – скомандовала я и тут же принялась за дело. Беляна с Анисией бросились помогать, но совсем скоро нянюшка заохала, зашипела и скривилась. Поясницу ей пересекло так, что она даже двигалась с трудом. «Ох, как же это! Да что же это такое?» — сокрушалась она, едва не плача. «Аниси, только не переживай, мы сами справимся. Тем более, что собирать почти нечего», — успокаивала ее я. Вместе с Белкой мы отвели нянюшку в комнату и помогли удобно расположиться на постели, нагромоздив целую гору подушек. Часть из них пришлось позаимствовать в гостиной. Основной наш багаж находился на хранении в специальной комнате. И с собой мы взяли только необходимое. Так мне казалось. Пока не выяснилось, что это самое необходимое каким-то невообразимым образом сумело размазаться тонким слоем по всему номеру. Классика жанра. Пока собирались, завязался разговор с Беляной. «Лейра, видели тех кумушек?» «Каких еще кумушек?» Не сразу сообразила я, о ком она говорит. «Да тех самых, которых... оскорбили ваши с генералом чувства». Все-таки договорила Белка и смутилась. Я хотела было опровергнуть ее фразу насчет наших с генералом чувств, но осеклась. Я раздумывала о том, чтобы согласиться на его предложение, но открыто признать, что что-то между нами есть, была пока не готова. Почему? Даже не знаю. Возможно, потому что я искренне считала, что готова пойти на брак с малознакомым мужчиной лишь для выживания моего ребенка? В то, что я смогу без поддержки кого-то действительно сильного справиться с тем, кто идет за нами по пятам, я не верила. Меня даже на одну ночь бегства не хватило, и если бы не генерал, неизвестно, что бы с нами сейчас было. Так что речь здесь не о каких-то там чувствах. Речь идет о выживании. Но и сказать, что между нами совсем нет чувств, нельзя. Генерал мне нравится, а его поцелуй в парке едва не свел меня с ума. Ах, ну почему все так сложно? Почему все не могло случиться естественным образом? Встретились, понравились друг другу, полюбили, а не вот это вот все. «Лира, простите, если лезу не в свое дело, но подобное поведение и правда не принято. Но я понимаю, такому мужчине, как генерал Аршагар, невозможно противостоять. Ни одна женщина не устояла бы, если бы он ее захотел». Я посмотрела на нее возмущенно. «Лира, я не желала вас обидеть». Белка перепуганно замахала руками. «Я про то, что хорошо было бы, если бы генерал на вас женился. У Сашеньки появился бы достойный отец, и тогда никто бы не посмел обидеть ни его, ни вас». Удивительно, но рассуждения Беляны не расходились с моими мыслями. «Данте уже сделал мне предложение», — призналась я, поддавшись порыву. «Все равно все тайное станет скоро явным. А в нашем маленьком коллективе так и вовсе очень скоро». Беляна выронила только что собранную сумку, но даже этого не заметила. Открыв рот и выпучив глаза, она уставилась на меня. Я подняла сумку и отнесла к порогу, где дожидались еще три. За это время Белка переварила новости и снова затараторила. «Лира, а вы что? Что ответили генералу, я хотела сказать? Согласились же, да? Нет? Неужто отказали? Ой, Лира!» Она прижала ладони к щекам. «Так вот, на что генерал намекал в карете, когда вы так смутились», — догадалась она. «Беляна, иногда ты слишком много говоришь». «Простите, Лира, это все от переживаний. Я ведь за вас беспокоюсь и хочу, чтобы все у вас с сыночком было хорошо». «Спасибо, Беляна, я оценю это». А генералу я пока ничего не ответила. Взяла время, чтобы подумать. «Лира, тут и думать нечего, соглашайтесь. Это ведь все равно, что предложение от короля получить, только еще почетнее. Не оскорбляйте Данте Аршагара, черного дракона, отказом». У меня сложилось чувство, что Беляна все сильнее и сильнее проникается услышанным, осознает и удивляется заново и заново. Я и не думала оскорблять генерала. Просто мне действительно нужно как следует подумать и все взвесить. «Лира, вы же так сладко целовались, так страстно! Похоже, ваше сердечко давно все решило за вас. Бегите скорее к генералу и скажите ему, что согласны». Нестись к генералу с криками «Данте, я ваша навеки» мне совершенно не хотелось. Не после дурацкой сцены с наемницей. «Успеется», — пробурчала я сердито. «Как это успеется?» — всплеснула Белка руками. «Да как вы так можете, Лира?» Может быть, на моем месте Елене она бы думала так же, как Беляна. Но я из другого теста. Уже вышла из возраста, когда бегают за мужчинами, заглядывая им в рот, лишь бы внимание уделил. Да и отношение наемницы меня откровенно смутило. Не так все просто, чтобы там Данте мне не рассказывал. У мужчин, когда дело касается женщин, всегда все просто. А потом такое выясняется. Нет уж. Айнера. Хоть убей, а мне кажется, что она повела себя как ревнивая женщина. Пока я не имела никаких отношений с генералом, она помогала мне. Но теперь все поменялось. Нет, я не могу это так оставить. Нужно поговорить с ней. Пока я размышляла, Белка продолжала меня уговаривать и расхваливать генерала. «Беляна, успокойся, пожалуйста». Отмахнулась я и постаралась переключить разговор на другую тему. «Где, ты говоришь, видела тех кумушек?» «Они возле нашей гостиницы ошивались. Делали вид, будто прогуливаются. А сами наверняка хотели вас подкараулить. Только мы у них под носом прошли, а они и не признали даже». Белка весело усмехнулась. «И правда, хорошая маскировка получилась. Не зря Данте все это затеял», — согласилась я. «Вот видите, генерал что угодно сделает, чтобы вас защитить. Он ради вас, не раздумывая, стал посмешищем. Не каждый дракон на такое пойдет». «Влюбился он в вас по самые уши», — зашептала Белка, ловко вернув беседу в прежнее русло. Сделав страшные глаза, я указала на дверь спальни, где отдыхал генерал, и шикнула. «Цыц! Сама знаешь, какой у дракона вслух». Белка испуганно зажала себе рот двумя руками, а я лишь покачала головой. «Ну что вы там собрались?» Поинтересовалась Анисия из соседней спальни. «Белка, ты хоть Лейре помогаешь или языком больше треплешь?» — строго спросила она. Видимо, не надо было обладать драконьим слухом, чтобы услышать наш разговор. «Конечно, помогала», — ответила я за Беляну и поинтересовалась, заходя в спальню. «Как твоя спина, нянюшка?» «Плохо», — поморщилась та. «Бок уже отлежала, а повернуться не могу, хоть плачь. Уже в одной позе все тело затекло». «Ох, да как же вы завтра поедете?» — ужаснулась Беляна. Я подумала о том же и спросила. «Няня, а мы взяли хоть какое-то лекарство?» Постаралась задать вопрос так, чтобы прозвучал нейтрально. Я не знала, часто ли такое бывает с Анисьей. Если часто, то Еления должна была бы знать, чем она лечится. Но я не знала. «Взяла, да только в карете и оставила. Давненько меня так не прихватывало», — пожаловалась няня. «Неужели продула?» — удивилась я. «Или, может, сказалось путешествие?» «А эта нянюшка Хомку клюкой огреть хотела, да повернулась неловко», — сдала ее Беляна. Анисия грозно на нее посмотрела, и Белка, осознав, что ляпнула лишнее, тут же реабилитировалась. «Я сейчас к дилижансу сбегаю, принесу». «Принеси, не хочу завтра быть обузой, да боюсь, что не доковыляю даже до порога этой комнаты», — посетовала няня. «Снадобье для втирания в моем саквояже прямо сверху, в бархатном мешочке. Пузырек зеленого стекла с черной пробкой и еще порошок в бумажном свертке. Он там один такой, не перепутаешь». «Сейчас, я быстро». Беляна выскочила из комнаты, и я вышла следом за ней, притворив дверь спальни за собой. Окликнула ее. «Стой!» Белка удивленно обернулась. «Что такое, Лейра?» «Останься, я сама схожу. Мне нужно кое-что узнать у Энеры». «Лейра!» — выдохнула Беляна. «Сиди здесь!» «Если не вернусь через полчаса, разбуди генерала», — предупредила я. Просто так предупредила, чтобы служанка не потащилась следом. Не слушая больше возражений, я подхватила одну из сумок полегче и вышла из номера. Все равно завтра нести. Так зачем ходить с пустыми руками? Подготовленный к выезду дилижанс уже стоял во дворе под навесом. Даже часть наших вещей уже была погружена. Загрузим остальное, останется запрячь лошадей и в дорогу. Энера появилась откуда-то из темноты. Выросла прямо передо мной, словно тень. Я даже вздрогнула от неожиданности. Напугала. Пока и не думала пугать. Откликнулась наемница и взяла из моих рук сумку. Резко так взяла, почти вырвала. И тут же отвернулась, собираясь забросить ее в карету. «Энера, нам нужно поговорить», — заявила я. Наемница смерила меня неприязненным взглядом и скривилась так, словно глотнула протухшей воды, в которой месяц до этого стояла завявшая сирень. Я не разрешала называть меня так. «Мне не нужно разрешение, чтобы звать тебя по имени», — парировала я всем видом, показывая разницу в нашем положении. «Ну а что? Она первая начала». И я вынуждена поставить ее на место, чтобы выяснить, что здесь происходит. Наемница с сумкой в руках подошла ближе. Она была выше меня почти на голову и смотрела сверху вниз. «Кто ты такая?» — прошептала она, пристально меня рассматривая. «Откуда взялась?» «Я Лейра Эления Дан Анатур, невеста генерала Аршахгара», — заявила я, чтобы окончательно сбить с нее спесь. Пускай тоже поревнует. Не все же мне одной мучиться. Невеста? Вот, значит, как. Наемница ухмыльнулась. Кажется, она мне не поверила. Генерал сделал мне предложение этим утром. Я пока еще думаю, соглашаться или нет. Не строй из себя святую невинность и не смей морочить голову Данте. Я за него кому угодно глотку перегрызу. Прошипела Энера, подавшись в мою сторону. Я вздрогнула, но осталась на месте. Только на миг закрыла глаза. «Ты его любовница? Вы спите?» Поинтересовалась ровным тоном. Похоже, наемница ждала чего-то иного. Возможно, полагала, что я испугаюсь и убегу. Слегка опешив, она захлопала ресницами. Длинными, красивыми ресницами, между прочим. Она вообще была хороша собой. Просто ее красота была совсем другая. Не такая, как у меня или Белки. «Не твое дело, самозванка», — выпалила она, наконец совладав с собой. Пропустив самозванку мимо ушей, я заявила. «Еще как мое. Если вы с генералом в отношениях, я не собираюсь их рушить и откажу ему завтра же», — заявила я честно. Стоило озвучить то, что меня тяготило весь этот день, и сердце болезненно ёкнуло. Все. Если она сейчас подтвердит связь с генералом, пути назад не будет. Я вдруг поняла, что не собираюсь оставаться рядом с Данте, зная, что они станут проводить время вместе. Спасибо, но с меня хватило и прежнего брака. Мысль, что в запределье я буду в одиночку противостоять преследователю, который так жаждет заполучить моего сына, вызывала отчаяние. Но я все равно твердо решила отказать Данте, если он не собирается хранить мне верность. «Я не потерплю неверности даже от генерала», — заявила я. «Я тебе не верю», — рыкнула наемница. «Положим, я тебе тоже не особенно верю. Не осталась я в долгу. Жаль, конечно. Ты мне нравилась. Казалось, что у тебя доброе сердце». Демонстративно отвернувшись, я уставилась в сторону. «Когда я тебя выручила, рискуя собственной шкурой, думала, что помогаю несчастной матери, а не хитрожопой бестии, которая каким-то непостижимым способом провела всех», — выплюнула вдруг Энера. «А может, ты действительно украла этого ребенка? Может, та женщина говорила правду, а я ей не поверила? Как же я могла так ошибаться?» «Это мой сын, мой ребенок, ты!» Слова наемницы не просто задели меня за живое, привели меня в бешенство. Я бросилась на нее, совершенно потеряв всякий контроль и не думая о последствиях. И не подозревала, что так отреагирую, но... Энера увернулась, и только страх, что сейчас случится что-то магическое, остановил меня от новой попытки выцарапать ей глаза. Я едва заставила себя замолчать и замереть, сжимая кулаки и зубы, тяжело втягивая ноздрями воздух. Я была готова драться за Сашку со всем миром до последней капли крови, но... Вдруг испугалась, что сейчас снова проявит себя магия, и я сделаю что-то плохое. «Лера, ваши глаза!» — прошептала Энера совсем другим тоном. «Что?» «У вас глаза светятся, побери меня, хаос!» — выкрикнула наемница в сердцах. В моей груди все еще бурлило и кипело. Я чувствовала, что это опасно. Опасно для того, кто окажется рядом. А Энера все же не была мне врагом, и убивать ее, как того наемника, я не собиралась. «Это магия. Я понятия не имею, что с ней делать», — выдала я сдавленно. Ухватившись за какой-то выступ на боку кареты, постаралась дышать по квадрату, но помогало плохо. Вот-вот и то, что во мне бурлит и ворочается, выплеснется. И тогда... Что будет тогда, я даже представить боялась. «Лера?» Наемница мялась рядом в растерянности. «Зови Данте скорее», — сдавленно попросила я, оседая на землю. Всеми силами я старалась сдержать то, что рвалось наружу. Лежа на утоптанной земле, я дрожала и дергалась, точно эпилептик, из последних сил не позволяя магии вырваться за пределы моего тела. Не знаю, сколько прошло времени, но мне почудилось, что целая вечность. От напряжения ныла каждая клеточка тела. Я поцарапалась о землю и несколько раз треснулась головой, прежде чем меня подхватили на руки. «Эленя», — выдохнул генерал. «Энера, следи, чтобы никто нас не тревожил», — скомандовал он и вместе со мной забрался в дилижанс. Он что-то еще говорил, но в ушах шумело. От разрывающей грудь боли я не могла нормально дышать, не то что соображать. Из последних сил я стискивала зубы, чтобы не завыть раненым зверем, и ужасно, ужасно боялась, что удар теперь достанется Данте. Генерал уложил меня к себе на колени, гладя и успокаивая, а затем вдруг приник губами к моему рту и поцеловал. Целовал он жадно и настойчиво, проникая языком глубоко внутрь. Это было так странно. Целоваться в подобный момент. Но вдруг вместе с этим поцелуем к нему потекла и моя магия. Устремилась бурным потоком, словно река, нашедшая брешь в плотине. Я чувствовала это. Чувствовала свою магию, как никогда раньше отчетливо. А еще я чувствовала, как подрагивает тело мужчины, к которому я была так крепко прижата. Слышала, как он тихо, неконтролируемо постанывает, сжимая меня в объятиях все крепче и крепче. Так что дышать снова стало почти невозможно. Да и отвечать на этот безумный поцелуй я не была в состоянии, а в какой-то момент и вовсе потеряла сознание. Данте Аршаггар. Энера вела себя непозволительно, и я твердо решил с ней поговорить. Вот только сделать это прямо сейчас не было никакой возможности. Я четко осознал, если выйду за ней следом, Эления мне этого не простит. Вспомнились слова одного мудреца из нашего отряда. Чтобы управлять женщиной, нужно уметь ей покориться. Над ним посмеивались, но сейчас я проникся смыслом, потому и отправился в спальню. Привычно быстро привел себя в порядок, и, немного полюбовавшись спящим сыном, таким еще маленьким и беззащитным, задумался. А мой отец? Сидел ли он вот так же около моей колыбели? Сидел, безо всяких сомнений. Отец был строг, но меня любил. Эта мысль заставила улыбнуться. С улыбкой на губах я и заснул быстро и без сновидений. Разбудила меня Энера. «Лэрт, Лейра и Ления, с ней что-то не так». «Что с Эленей?» «Не знаю, похоже, что-то с ее магией». За мгновение, натянув штаны, я сунул ноги в сапоги, на ходу накинул рубашку, и мы побежали. Встревоженная Беляна попыталась увязаться следом, но я приказал ей дожидаться в номере. Эленю я обнаружил на земле возле кареты. Светлые волосы разметались в пыли, тело выгнулось в судороге, глаза закатились, и при этом она не издавала ни звука, плотно стискивая зубы. Так плотно, что я испугался, что они раскрошатся. Мелькнула крамольная мысль, хорошо, что она не кричит, и вторая. Но как же ей плохо, как больно, нужно срочно помочь. Повезло, что двор пуст, — вторила моим мыслям Энера. Не нужны нам лишние глаза. Не ответив, я подхватил мать моего ребенка на руки. Стоило ее коснуться, и я мгновенно понял, что именно происходит. Магия Элении бурлила внутри, не находя выхода, сжигая ее собственную ауру. Похоже, случилось то, чего она так боялась, и о чем мы говорили совсем недавно. Она боялась, что кому-то навредит по незнанию, и теперь всеми силами пыталась сдержать свою магию, полагая, что случится беда, если она отпустит контроль. Неужели не понимает, как сбросить это напряжение? Швырнула бы все накопленное в землю. Зачем же так рисковать? Но Эления действительно не понимала. Ее и правда не учили. Все, что она могла, это сжимать кулаки, стискивать зубы и тихо стонать от колоссального напряжения, которое ломало ее тело и сжигало ауру. Пока она еще держалась, но еще немного и будет поздно. Счет шел даже не на минуты, на секунды. Вот только как я могу ей помочь? Попросив наемницу, чтобы покараулила, забрался в дилижанс вместе с Эленией. Бормоча ласковые слова, пытался ее успокоить и пробиться к разуму. Если перестанет паниковать, то и давление магии снизится. И тогда она сможет услышать, что я ей говорю. Чем спокойнее она будет себя чувствовать, тем лучше. Принялся гладить девушку по волосам, в которых застряла солома и мелкий мусор. Обнимал, уговаривал. Просто бормотал все, что приходило в голову, а сам судорожно пытался сообразить, сколько еще она выдержит. Никаким советом Эления не могла последовать в таком состоянии. Да она меня толком даже не слышала. На миг допустил, что вот-вот потеряю ее. Вот так, по-идиотски. И стало так страшно, как не бывало даже на поле боя. Я прижал девушку к себе и поцеловал прямо в губы. Хотел просто слегка коснуться, но хватило малейшего контакта, чтобы мощный магический поток хлынул от нее ко мне. И нет, он не был смертоносным, зря Эления так переживала, это была чистая незамутненная сила. Магическая стихия, никак не направленная и не окрашенная, и, как оказалось, такая необходимая мне. Эта сила сковала нас точно магнит. Я напитывался магией Эллении, обретая больше, чем мог себе представить. Дракон внутри встрепенулся и принимал все, что давала эта женщина. Она была ему необходима, как воздух, нужна, чтобы жить. В какой-то момент я даже испугался, что лишу Эллению магии полностью, но не мог ничего поделать. Поток силы вдруг ослаб и резко прервался. Это случилось так же неожиданно, как и началось. Словно сработал какой-то предохранитель. В тот же миг я ощутил, как Эления расслабилась и обмякла, не то заснув, не то потеряв сознание. Я еще немного посидел, наблюдая за девушкой, прислушиваясь к ее дыханию и проверяя пульс и ауру. Судя по характерным золотистым проблескам, все было хорошо. Этого не могло быть, но она восстановилась. Наверное, только поэтому я и осмелился оставить ее ненадолго. Следовало безотлагательно побеседовать с Энерой. В том, что именно наемница виновата в произошедшем, я даже не сомневался. Энера караулила снаружи, как я и велел. «Ты ей угрожала?» — спросил я, едва выбравшись из кареты. «Угрожала», — не стала отрицать наемница. «Мы немного повздорили, а потом случилось это». Она виновато посмотрела в сторону. «Энера, послушай меня внимательно. Больше не смей угрожать. Я едва не назвал Эленью матерью моего ребенка, но вместо этого сказал. Моей будущей жене, поняла?» Слова падали, как глыбы, прибивая наемницу к земле. Она поникла, но все равно высказалась. «Лэрт, она самозванка. Не та, за кого себя выдает». Вы обманулись ее красотой и невинным обликом. Признаюсь, я тоже сначала поверила, но теперь... Эта женщина просто не может быть Эленией Дан Анатур. И я это докажу. Ты знала Эленью раньше? Поинтересовался я. Нет, но это точно не она, поверьте моему чутью, Лэрд. С этой женщиной что-то не так. Она ведет себя с вами на равных, словно и не знает, как иначе. Да она... Она сумку принесла. Так могла бы поступить наемница-служанка. Но ни одна благородная Лейра не стала бы утруждать себя тяжелой работой. Ей бы подобное и в голову не пришло. Что еще взбредет в ее голову? Она может быть опасна для вас. Энера, ты не знаешь, через что Элене пришлось пройти. Поверь, это из любой овечки сделала бы волчицу или убила. И да, я знаю, что она может быть опасна. Но только для того, кто будет угрожать ее ребенку. Я лично помогу ей разобраться с каждым, кто посмеет ему навредить. Но разве ты не поняла, что только что произошло? Я не слишком хорошо в этом разбираюсь и прежде ничего подобного не видела. Полагаю, что Лейра Эления хотела использовать против меня магию, но что-то пошло не так. Не выдержав, я сорвался на рык. Она спасла твою жизнь, Энера. Спасла, едва не попрощавшись со своей. Наемница недоверчиво уставилась на меня и пришлось пояснить. Сегодня Эления говорила мне, что боится кому-нибудь навредить случайно. Она еще плохо контролирует магию, ее этому совсем не научили. И вот случилось то, чего она так боялась. Это именно ты ее спровоцировала. Повезло, что она сдержалась, иначе лежать бы тебе кучкой пепла. Ужас. Но как такое могло случиться? Ведь всех благородных Лейр с магическим даром учат родственники или же нанимают учителей. Эления не все. Ты не представляешь, как она жила до побега. Хорошо. Я верю, что ее жизнь была не так сладка, как можно подумать. Но, пожалуйста, Лэрд, прислушайтесь к моим словам. Лейра Эления могла вам наговорить всякого, лишь бы втереться в доверие и окрутить. Вы уже зовете ее будущей женой. Но стоит вам ее приблизить к себе, и тогда... Что тогда, Энера? Наемница замолчала. «Энера?» «Не знаю. Я просто чувствую, что эта женщина не та, за кого себя выдает. И вы знаете, что мое чутье меня не обманывает. Я лишь хотела вас уберечь, вот и все». «Знаешь, в чем-то ты даже права. Но только не Эления пытается меня окрутить. Это я пытаюсь убедить ее стать моей женой, понимаешь?» Наемница только хлопала ресницами. Похоже, с этой точки зрения она не смотрела на ситуацию. Я улыбнулся. Энера действительно испытывала ко мне чувства сродни материнским. Или, скорее, чувства старшей сестры. Обижать ее мне не хотелось. К тому же она из тех немногих, кому я пока еще могу доверять. «Энера, благодарю тебя за бдительность, но в следующий раз, прежде чем принимать какие-то меры в подобных вопросах, сначала посоветуйся со мной, ладно?» «Простите, Лэрд, я приму к сведению». Виновато откликнулась наемница. Я понимал, что она действовала из лучших побуждений. Она и правда была очень предана мне, и на то были причины. Но сегодня явно перегнула палку. Мне стало ее жаль, и я посчитал правильным объясниться. Понимаешь, даже если Эления — последняя лгунья, шпионка с севера, засланка варваров или переселенная по воле Локруса душа, мне все равно. Ведь она моя истинная пара. Дракон признал ее, и теперь мы связаны.